да еще были не прочь творить прелюбы с его супругой. Порядочный человек, наконец, нашелся в лице Якова Петровича Чаадаева, отца знаменитого впоследствии Чаадаева, ближайшего друга Пушкина, автора философических писем, за напечатание одного из которых был закрыт в 1836 году журнал «Телескоп». Яков Петрович Чаадаев, человек старинного дворянского рода, сам не чуждый литературе, великолепно понимая, что Прокудина голыми руками не взять, решил прибегнуть к испытанному оружию сатире. Это он, автор пьесы «Дон Педро Прокудоранте», вскрывшей все злоупотребления Прокудина. Фамилия испанского писателя Кальдерона была взята для маскировки. В комедии под видом «Дона Педро Прокудоранте», имя и фамилия которого, кстати, весьма сходны с фамилией и именем Прокудина, выведен и беспощадно разоблачен во всех своих жульнических комбинациях господин эконом-директор. Действие происходит якобы в Испании. Действующие лица носят испанские имена, но все это было сделано настолько остроумно-прозрачно, что не оставалось ни одного самого наивного читателя, который не догадался бы, в чем дело. Полны гнева персонажи комедии Чаадаева, когда, вступая за обираемых несчастных крестьян, они рассказывают о взятках и поборах, собираемых с нижегородцев. Один из персонажей не оставляет и тех, которые не брезговали хлебосольством Прокудина. В зло написанном монологе этот персонаж говорит: «Если бы такого человека, каков есть Дон Педро Прокудоранте, ни в один честный дом не пускали, то другие, опасаясь того же, от плутовства бы своего воздерживались». В монологе тут же приводится пример, как один из знатных гостей Прокудоранте откровенно признавался: «Я знаю, что все, что не вижу у него, есть грабленное, но сие ведь не портит вкуса нежных на столе его яств и драгоценных вин, коими нас он почивает». «Да разве ж соучаствовать в грабленном похвально?» — вопрошает лицо, произносящее этот монолог, и далее продолжает: «Не стыдно ли от известного мошенника принимать краденое и питаться через то кровью бедных, ограбленных им людей?» Не забыты в комедии ни супруга Прокудина прекрасная Дорфиза, ни ближайшие его прихлебатели и помощники. Написана комедия для своего времени смело и остро, и она не могла не произвести огромного впечатления. Прокудину не помогли все его связи, так как имя Кальдерона хорошо защищало подлинного автора от посягательств, готовой прийти на помощь цензуры. Разъяренный Прокудин начал скупать все отпечатанные экземпляры комедии и уничтожать. Разумеется, мера эта не могла принести успокоительных для него результатов. Комедия стала хорошо известна, и, по-видимому, Прокудину не поздоровилось. Единственное, чего он достиг, это то, что превратил уцелевшие экземпляры комедии «Дон Педро Прокудоранте» для позднейшего времени в большую библиографическую редкость. Библиограф Лонгинов, рассказывая в 1856 году в «Современнике» некоторые изложенные мною высшие подробности об этой книге, сообщенные ему лично сыном автора Чаадаевым, между прочим, говорит, что Петр Яковлевич с большим любопытством прочел эту комедию, которая так редка, что он и его родные не могли никогда ее отыскать, несмотря на все свои старания, так что о ней существовало только семейное предание. «Современник», 1856, том 58, номер 7. «Губерти», часть 2, страница 526, номер 181. «Геннадий. Русские книжные редкости. Санкт-Петербург. 1872, номер 85. Остроглазов. Номер 51. Книга действительно чрезвычайно редка.